Псалом 4. Дирижеру хора на струнных инструментах. Псалом Давида. Ответь мне, когда я взываю к тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь. Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Знайте, верного Господь себе отделил. Господь услышит, когда я к Нему воззову. Гневаясь, не грешите. Задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие спрашивают, кто покажет нам благо? Да озарит нас свет лица Твоего, о Господь! Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности.